Глава 8. Стопами Тесея. Темный союз. Скрытая защита. Император помнил это место как лабиринт. Слово из древней тиранской легенды, смысл которой ускользал от примарха. Корок знал, что не имеет значения, какой коридор они изначально выберут. Каждый из них вел в постоянно меняющуюся сеть переходов и мостов, которые реагировали на присутствие незваных гостей, уводя их от внутреннего хранилища. Здесь также находилось множество автоматизированных систем обороны, как в заранее спланированных огневых мешках, так и в расположенных случайным образом. Это была хитроумная структура, не позволяющая выработать определенную стратегию, потому как здесь отсутствовала всякая логика, которую Коракс смог бы просчитать. Примарх знал, что открытие и закрытие дверей, перемещение подвижных помостов и вращение громадных поворотных платформ управлялось таянием ледника на другой стороне горы, что было невероятно сложно предсказать, даже с помощью его сверхчеловеческого разума. Даже если бы он располагал силами полноценного легиона, можно было все равно не найти верного пути методом проб и ошибок. Поначалу примарха расстроила мысль, что он мог застрять в лабиринте, но чем дольше он размышлял над проблемой, тем больше пытался убедить себя, что император вживил ему какую-то подсказку или стратегему, с помощью которой удастся перехитрить изменчивость лабиринта. Если это не так, то его отправил сюда глупец, а это было невероятным. Здесь должен быть путь, и примарх перебирал все воспоминания, какие только мог извлечь из памяти, выискивая малейший намек, который мог бы подсказать верное решение. Лабиринт был активирован сразу после последнего посещения императора, и повелитель человечества больше не появлялся здесь. Его знания тут окажутся бесполезны. Внезапно Коракса осенило. Император наблюдал за постройкой лабиринта, и поэтому в его конструкции была определенная схема. На какой бы хитрости ни основывалась его работа, лабиринт не простирался в бесконечность, и количество вероятных конфигураций определялось тем, сколько их могло сложиться в каждый момент времени. Постепенно в голове примарха сформировалась схема прорытых туннелей и возведенных мостов. Он узрел огромные двигатели в скале, которые питали лабиринт энергией. Силовые кабели, соединяющие эти двигатели с сенсором под ледником, пневматикой и шестеренками. Двигатели приводили в действие весь механизм. Как и в случае с мозаикой на полу, где-то здесь крылась некая формула. Единственное уравнение, которое могло объяснить невероятно сложную работу лабиринта. Даже разум Коракса не мог охватить подобное уравнение. Оно было слишком громоздким, но основываясь на том, что примарх помнил о механизме действия лабиринта, он мог бы начать что-то делать. Когда перед его мысленным взором стала разворачиваться работа лабиринта, Коракс заметил одну уязвимость. Можно заставить лабиринт счесть самого себя неразрешимой задачей, вынудив отвечать на посторонние действия противоречивыми способами, невозможными в физическом плане. А лабиринт следовало перехитрить так, чтобы он дал сбой и остановился. «Мне потребуются 3 разведывательные группы», торопливо сказал он Аркату и Агапита. «Направляйтесь в 6, 18 и 30 коридоры». «Но разумно ли разделять наши силы, лорд?» спросил Агапита. «Вы ведь предупреждали нас о системах защиты. Нам необходимо разделить их, командор. Отделения должны быть в состоянии повышенной боевой готовности». На ум Кораксу пришли другие воспоминания. Они столкнутся с мобильными охранными устройствами и статическими орудийными устройствами. Это лазерное оружие и пушки, с легкостью пробивающие доспехи Астартес. Также они способны к широкому спектральному анализу и имеют тепловые и вибрационные датчики, а еще дальномеры. Из строя их на короткое время могут вывести ослепляющие гранаты и плазменные разряды. Пусть легионеры ищут сенсорные панели. Они должны быть установлены на самом оружии или на стенах. Не забывайте проверять потолок и пол. «Если уничтожить сенсоры, орудия ослепнут?» – переспросил Аркад. «Лучше будет уничтожить и сами орудия», — ответил Коракс. «В защитной системе их может быть гораздо больше. И кроме того, их линии обстрела могут пересекаться. Предупредите бойцов, что боевая обстановка будет постоянно изменяться. Территория, на которой они окажутся, высокоактивна. Используя врата и мосты, воины будут перемещаться между частями лабиринта. Пересечение границы в этих местах активирует трансформацию всей структуры. Также следует быть готовым к изменениям в окружающей среде и гравитации». «Изменения гравитации?» – спросил Аркад. «Куда мы попали?» «Некоторые коридоры могут переворачиваться. Здесь также есть комнаты с гравитацией, противоположной обычной силе тяжести», – продолжил Коракс. «Остерегайтесь также температурных и атмосферных изменений. Структура очень опасна, но здесь нет ничего, с чем наши воины не смогли бы справиться». «Это похоже на кошмар», — сказал Агапита. «Как здесь пройдут наши войска? А что насчет тех, кого придется оставить позади? Я знаю, как структура будет реагировать, и буду направлять каждое ваше действие. Обо всех перемещениях и контактах докладывать непосредственно мне, по командному каналу. Мои приказы следует исполнять без промедления. Аркад, ты должен пойти на Острие». «У меня приказ не оставлять вас одного», — ответил Кустодий. «Я должен оставаться здесь, чтобы координировать операцию», — объяснил Коракс воину в золотых доспехах. «Мне нужна твоя группа. Одних гвардейцев Ворона недостаточно, чтобы пройти лабиринт. Я нуждаюсь в твоих воинах, Кустодий, в их полном подчинении». «Мои приказы недвусмысленны», — возразил Аркад, покачав головой. «Кто знает, что может случиться с нами в этой структуре?» «Ты должен довериться мне, Аркад», — произнес Коракс. «Легио Кустодис не может позволить себе такой роскоши, как доверие», — услышал он в ответ. Примарх принялся спешно искать альтернативу, и его взгляд упал на киборгов-механику, но Коракс сразу же их исключил. «Сервиторы слишком медленно, реагирующие на приказы, скорее станут помехой, чем преимуществом». Коракс вновь обернулся к Аркаду. «Я прошу твоей помощи, Кустодий», — сказал примар. «Пусть тебе приказали следить за мной, но твой долг — защищать Императора. С помощью секретов, хранимых в лабиринте, я смогу воссоздать легион гвардии Ворона. Он будет сражаться против Хоруса. Если кустодиям нужны такие союзники, то ты должен мне помочь». Аркад какое-то время молчал. Шлем скрывал от примарха выражение лица кустодия и ход его мыслей. «Вам потребуются все мои люди?» – наконец спросил он. «Желательно», – сказал Коракс, быстро посчитав что-то в уме. «Но может, хватит и 15». Прежде чем ответить, Аркад вновь все обдумал. «Хорошо», – согласился он. «В этот лабиринт мы пойдем все. Что от нас требуется?» «Спасибо, Аркад. Настройтесь на частоты гвардии Ворона. Командор Агапита предоставит подробную информацию. Пожалуйста, раздели своих кустодиев поровну между всеми группами. Агапита, ты возглавишь первую группу. Аркад, тебе я поручаю командовать второй. Старший сержант у нас не Стил, верно?» «Да, лорд, не Стил старший», — ответил Агапита. «Тогда он возьмет третью группу. Продвигайтесь боевыми отделениями по 5 человек на расстоянии в 10 метров между каждыми двумя и с интервалом в 20 метров между отделениями. Все ясно?» «Да, лорд», — сказал Агапита. «Я начну инструктаж». «Работа кажется слишком опасной ради сомнительной награды», — произнес Аркад. «Надеюсь, оно того стоит». Примарх обдумал слова Арката. Затем ему понадобилось минуту времени, чтобы оценить дальнейшие действия. Когда гвардия Ворона войдет в лабиринт, Коракс и его воины уже не смогут повернуть назад. Активируются смертельные ловушки и системы защиты, отрезав все пути к отступлению. Им придется либо добраться до хранилища, либо погибнуть. Командир гвардии Ворона не сомневался, что генотех является ключом к сопротивлению Хорусу. И неважно, какие жертвы следует принести, чтобы добыть его. «Стоит, Кустодий», — заверил Коракс Арката. «Император не приложил бы столько усилий, чтобы защитить нечто, не имеющее ценности. Генотех содержит секреты нашего создания, благодаря которым войска Императора умножатся стократно. Когда гвардия Ворона нанесет удар по Хорусу, ты поймешь, что сделал правильный выбор. Если мы выживем, заметил Аркад. Это уже зависит от твоей дисциплинированности и скорости реакции, ответил Коракс. Не сомневаюсь, у Кустодис они на должном уровне. Кивнув, Аркад вернулся к своим людям. По огромному залу загрохотали сапоги, когда гвардейцы Ворона заняли указанные позиции. Коракс не слушал переговоры по Воксу. Он закрыл глаза, представив лабиринт. После завершения строительства сюда не ступала нога человека, поэтому примарх знал его изначальную планировку по схемам, которые вживил ему император. Повелитель человечества спроектировал структуру, чтобы перехитрить любого противника, но передал Кораксу достаточно знаний, тем самым предоставив ему преимущество. Теперь только от примарха зависело принятие правильных решений. Еще на Ликее старик Геб научил Коракса взламывать замки. Но сейчас ему предстояло вскрыть сложнейший замок во всем Империуме, который создал сам император. Он сделал глубокий вдох, сосредоточившись на первых 15 метрах лабиринта. Потому как воины преодолеют это расстояние, он поймет, можно ли взломать структуру. Если же нет, Коракс выругал себя за минутное сомнение. Поражения не будет. Он не мог допустить его. Примарх не сказал Агапита, но в расчетах он допускал 10% потерь. Если все так и случится, то он не может позволить, чтобы Кустодис и гвардейцы Ворона, которым предстоит отдать свои жизни в лабиринте, умерли напрасно. Он выдохнул. Пора было начинать.